Глава 710. Плоскость Фаен. Остров теней. Остров, на котором так долго было тихо, оживился. На западной стороне на порту остановились несколько морских судов, которые вернулись с добычей. Под громкие команды начальников большие группы нечеловеческих рабочих деловито переносили тяжелые грузы из порта на каменные склады у побережья. Такая сцена не прекращалась с тех пор, как начались бедствия ведьм. Бесконечный поток товаров, перевозимых с континентов Фаен и Гран, заполнил все внешние склады острова Теней. Некоторые склады в центре острова пришлось использовать в качестве тюрем для богатых торговцев или рабов. Успешный ход войны позволил ведьмам на континенте Фаен объединиться и завоевать небольшое прибрежное герцогство. Затем они объединили падших аристократов и бандитов на свою сторону, образовав союз ведьм. Как ни крути, война, развязанная бледными ведьмами, позволило им основать настоящий плацдарм на континенте Фаен. Даже если бы бедствие ведьм закончилось, правящим силам континента было бы трудно прогнать их. Это был огромный улов ведьм, который привлек крупные торговые союзы и работорговцев континента Фаен. Конечно, великие торговые союзы должны были защищать свою репутацию. Торговать с ведьмами они посылали своих темных лошадок. В заключение, бледные ведьмы извлекли наибольшую выгоду из этого бедствия. Несмотря на все остальное, миллион нежити, которая вырвалась из шрама смерти в центральном районе Гран, привели к 200 тысячам жертв среди гражданского населения лесных эльфов. Эльфийское королевство послало элитные армии, чтобы уничтожить нежить. Однако фантастический лес сильно пострадал. Для полного восстановления потребуется не менее 100 лет. Более того, темные ведьмы и ведьмы судьбы превысили долю своих миссий, разрушив источник Пегаса и утес дракона. Темные ведьмы, размещенные на острове Эхо, сообщили, что эльфийское королевство навсегда потеряло пегасов. Более того, они также разрушили мирную жизнь лесных драконов. Почти треть зеленых и изумрудных драконов увел громовой дракон из другого мира. Честно говоря, это превзошло ожидания всех людей и драконов. Прошло почти 6 месяцев с начала битвы, конец бедствия ведьм приближался. Ведьмы, которые завершили свои миссии, или те, кто отчаянно нуждался в отдыхе, начали возвращаться на остров теней. По соглашению бледные ведьмы откроют плоскостную дверь и отправят всех обратно в мир адептов на 8-й месяц после начала бедствия. Следовательно, темные ведьмы и ведьмы судьбы должны были остаться на острове еще на 2 месяца, несмотря на то, что они завершили свои миссии. Темные ведьмы, которые вернулись на остров теней раньше ведьм судьбы, встретились со своими спутниками, которые только что ожили из энергетического бассейна души. Их ряды снова пополнились. Ведьмы других ветвей были рады, что это произошло. Они быстро завербовали темных ведьм в качестве наемников. Грим и его спутники прибыли на остров теней. В последний раз они улетали на корабле. Теперь их группа была менее заметна. На этот раз они вернулись на корабле, который отправлял рабов на остров. Они сошли с грязного и вонючего корабля на качающуюся доску и сразу же были окружены группой надсмотрщиков и рабов. Тем не менее, рабы разбежались в стороны, когда увидели мантию адепта. Ведьма, ответственная за управление портом, поспешила к ним и почтительно поклонилась, увидев впереди Грима и Алису. «Добро пожаловать на остров теней, леди Алиса. Следуйте за мной». Будучи территорией бледных ведьм, остров теней был разделен на фиксированные области, основанные на социальных слоях. 20-30 километров в центре острова были зоной только для адептов. Обычным посторонним туда входить не разрешалось. Между тем, зоны за пределами центральной области были разделены на 4 – юг, восток, запад, север. В частности, западная зона была портом, используемым для транспортировки товаров и функционирующим как хранилище. Северная зона была торговой зоной, там предприятия и торговцы открывали магазины и аукционы. На востоке была магическая область, ответственная за продажу экипировки. Южная зона была зоной рабов, где ежедневно проводились крупномасштабные аукционы по продаже рабов. Маленькая ведьма провела Грима и его спутников мимо оживленного порта в переполненные склады, прежде чем они достигли входа в зону адепов. По периметру сновали ужасающие магические существа, а также стояли кровососущие растения. Небольшие входы охранялись как ведьмами, так и армиями Вуду. Ведьмы, охранявшие вход, посветили на Грима и остальных хрустальной палочкой, чтобы подтвердить их личности. Грим и другие заплатили огромную цену за эту поездку на континент Гран, но их урожай был столь же обильным. С точки зрения человеческих ресурсов, Ведьмы судьбы, включая Алису, отправили 8 человек, вернулись только 4. К счастью, Алиса успешно продвинулась во второй класс, что полностью избавило ее от насущных забот об угасающей жизни. С 3500 лет жизни, которые были у адепта второго класса, у Алисы было достаточно времени, чтобы испытать и понять преимущества, которые принес ей посох прорицания. Между тем, потери со стороны грима были ужасны. Сначала живая сила. На Гаран погибли ядовитая ведьма Эндер и трехголовая демоническая гончая Унгуджа. Мэри потеряла кровавого рыцаря, но также приобрела 7 кровавых эльфов. Ее сила скорее увеличилась, чем уменьшилась. Адепт Джук Биллис потерялся где-то в городе Гринуэтер-Сити. Хотя сейчас он в безопасности, вернется он не скоро. Далее ресурсы, где действительно море потерь. Самой значительной потерей должен был стать летающий корабль, вместе с 100 магических машин и 50 гоблинами-инженерами и техниками. Конечно, он мог компенсировать эти потери через плоскость гоблинов. Однако пространственная печь, которая самоуничтожилась, была единственной в своем роде. Невозможно построить такие линкоры, если не найти подходящий магический сплав. Гоблин Шредер Тигула был единственной оставшейся магической машиной типа воина, а гоблин Бомбермен псевдо второго класса был уничтожен во время битвы в логове дракона. Если сложить все вместе, стоимость легко превысит 1 000 000 магических кристаллов. Было трудно возместить эти потери, даже если бы они продали всех похищенных лесных эльфов по завышенным ценам. К счастью, эта война позволила установить более тесные связи между Багряным кланом и Ведьмами Судьбы. С нейтральной точки зрения, Ведьмы Судьбы, наконец, заняли более устойчивую позицию и показали некоторые признаки ассимиляции с Багряным кланом. Это величайшая награда для Грима. Ведьма Судьбы второго класса, сбросившая оковы своей жизненной силы, которой он мог полностью доверять. Возможно, Грим был единственным, кто ясно осознавал, что он был величайшим победителем войны. В истории северных ведьм ведьмы судьбы были их глазами, которые помогали им исследовать и наблюдать внешний мир. Они несли миссию взгляда в будущее. Вот почему ведьмы судьбы редко обладали силой и полагались только на защиту своих сестер-ведьм. Именно поэтому их статус среди ветвей ведьм был отчужденным. Грим фактически перехватил Алису и втянул ее в свою фракцию. Учитывая это, в обозримом будущем у клана не будет никаких проблем. Багряные адепты смогли, наконец, расслабиться, когда оказались в башне адепта Острова Теней. В награду за эту битву каждый адепт получит от 10 до 30 эльфийских рабов, а также магические драгоценные камни. Конечно, самой важной наградой были знания, которые они получили здесь. Лесные эльфы делились на 2 основные системы – эльфийские заклинатели и друиды. Хотя ядро их системы вращалось вокруг божественной магии, их знания имели большую справочную и исследовательскую ценность. В награду за то, что последовали за кланом на такие риски, все участвующие багряные адепты и ведьмы судьбы получили копию кристалла знаний. Значение этого кристалла было намного, намного выше, чем у эльфийских рабов и магических драгоценных камней. Во всяком случае, до открытия плоскостной двери оставалось всего 2 месяца. Некоторые из наиболее беспокойных адептов клана собрались вместе с ведьмами судьбы и присоединились к ведьмам для завоеваний Фаен. Ведьмы различных ветвей весело проводили время, воюя против туземцев континента Фаен. Мэри повела туда адепта Ветра Дезерру, Медузу Дану и Гоблина Тигула. Только дракон, рожденный Зака, не интересовался этим вопросом и преданно остался рядом с Гримом. Грим воспользовался возможностью остаться на острове. Он организовал полученное, продал то, что должен был продать, а затем использовал шанс, чтобы собрать специальные ресурсы, найденные в плоскости Фаен. Глава 711. Алиса. Начинающий второй класс. Профессия. Лидер ведьм судьбы. Атрибуты тела. Сила 4, телосложение 3, ловкость 5, дух 22, профессиональные навыки. Чувство судьбы. Предсказатель, вмешательство судьбы. Синий свет медленно угасал, Грим в изнеможении закрыл глаза, потирая ноющие виски. Он только что серьезно исчерпал возможности сканирования и зондирования чипа, чтобы состроить основные характеристики Алисы. Конечно, это стало возможным только из-за Алисы, намеренно снижающей свою инстинктивную защиту. В противном случае, в этом мире не так много людей, которые могли бы засвидетельствовать способности лидера ведьм судьбы. И как, пришел к каким-то выводам, Алиса слегка зевнула и потянулась, как будто не видела сияющих глаз Грима. У каждого были свои маленькие секреты. Не было никакой необходимости раскрывать все, это сделало бы жизнь слишком скучной. Твое тело слишком слабое. Может, твоя личность ведьмы судьбы поглощает твои основные атрибуты? Помимо духа, который прошел 22 очка и превысил порог второго класса, остальные атрибуты находятся на том же уровне, что и в первом классе. На самом деле, некоторые из них даже немного упали, мой дух достиг 22 очков, я думала, всего 21. Хе-хе, похоже, посох мне очень подходит. Не меняй тему. Послушай, что я говорю, Грим потер виски еще сильнее. Судя по твоим атрибутам, твоя уникальная профессия имеет черты, истощающие энергию, что ты имеешь в виду. Это значит, что твоя профессия склоняется к духу, как и большинство адептов элементия. Кроме того, твоя профессия будет медленно поглощать другие атрибуты, чтобы питать твой дух. Это позволяет духу совершенствоваться со скоростью выше, чем у адепта элементия. Алиса заинтересовалась, не означает ли это, что мой дух улучшится намного быстрее, чем твой. Это хорошо, не смотри только на хорошие. Грим укоризненно воззрился на нее, это также может обременить твою силу, телосложение и ловкость. Если так будет продолжаться, ты можешь стать слабой, как цыпленок, хрупкой, как бумага, и медленной, как улитка. Ну и что с того? Я все равно ведьма судьбы. Мне нужно лишь указывать, делать закулисную работу, а все сражения и убийства оставить вам. Ребята, Алиса сохраняла свою беззаботную позицию. Нет, ты ошибаешься, покачал головой Грим. Ведьмы судьбы прошлого попробовали много способов поднять свой дух. Исходя из особенностей твоей профессии, очень вероятно, что были эффективны только методы, используемые для питания духа. Даже если вы пытались тренировать свою силу или развивать тело, отдача была ниже. Возможно, были даже признаки регрессии. Вероятно, именно это и привело к такой неудачной практике, ты говоришь. Очевидно, ты должна сформулировать более полный и оптимизированный план улучшения атрибутов, основанный на характеристиках твоей профессии. Неважно, улучшение духа или тела, в итоге, это будет полезно духу. Алиса пребывала в шоке. Ты же не заставляешь меня продвигать материал адептов по очищению тела среди ведьм судьбы. Алиса почувствовала, как весь мир закружился, а будущее потемнело, когда подумала о хрупких ведьмах судьбы, запертых в закрытых комнатах и пропитанных ядом. София была единственной, кто мог наслаждаться такой жизнью. Гриму удалось угадать мысли Алисы. Он усмехнулся и сказал, «Все возможно, если быть готовой нет. Я никогда не соглашусь». Алиса тут же запаниковала, «Мы можем компенсировать это едой и регулировка диеты правда может помочь, а помимо атрибутов, есть другие проблемы с моим продвижением. Вы, ведьмы судьбы, отказались почти от всей оборонительной и боевой магии, сохранив лишь немногие профессиональные навыки». Грим не смог сдержать разочарование в своем голосе, вот почему я подозреваю, что профессиональные навыки ведьм судьбы должны быть огромными. Алиса закрыла глаза, через мгновение она снова открыла их. Я уже овладела гаданием, прежде чем стала ведьмой судьбы. После того, как я стала ведьмой судьбы, я овладела способностью чувствовать судьбу. На этот раз, благодаря продвижению, я получила только одну новую способность – вмешательство судьбы. Эта сила неосязаема, и даже я не могу полностью понять ее, какая от нее польза. Наверное, может быть, позволяет мне менять траекторию судьбы по мелким вопросам. Более того, использование этой силы требует 1500 очков силы судьбы. Сколько их у тебя сейчас? 13511 очков. Откуда у тебя столько? Помнится, в прошлой, наша история с плоскостью гоблинов принесла тебе лишь 4000 очков, может быть. Из-за этого Алиса загадочно улыбнулась и щелкнула своими тонкими пальцами. В воздухе материализовалась карточка. Она вращалась между ее пальцами, и Грим ясно видел посох прорицания и его уникальный дизайн, отображенный на лицевой стороне карты. Бип обнаружение аномально высокоэнергетического совокупного объекта судьбы. Форма существования. Магический посох. Запечатанный какой именно была судьба? Разве она не должно быть неосязаемым существованием? Как могла появиться почти твердая энергетическая оболочка судьбы? Грим разочарованно покачал головой. Он был совершенно сбит с толку данными чипа. Если бы Алиса могла одолжить ему на некоторое время посох гадания для проведения исследований, то он мог бы получить некоторые ответы. Однако Гримм лишь глубоко вздохнул и беспомощно покачал головой. Его нынешняя сила не позволяла ему исследовать такую глубокую силу. Даже сама Алиса, лидер ведьм судьбы, использовала его только инстинктивно. Она не знала об истинной природе и происхождении силы судьбы. Сейчас Гримм только второго класса. Только когда он достигнет четвертого класса и, наконец, завладеет низшими плоскостными законами, у него появится шанс продолжить исследование такой мощи, как сила судьбы. Гримм опустил голову, чтобы вспомнить и предположил. Говорят, что этот посох – псевдоартефакт, и человеческий бог прорицания плоскости Фаен подарил его своему посланнику. Когда этот бог погиб в войне между человеческим и эльфийским пантеонами, посох был потерян. Тот факт, что ты получила столько силы судьбы за раз, может иметь какое-то отношение к падению этого бога прорицания. Эти вещи слишком глубоки. Нам лучше не торопиться. Кстати говоря, ты только что увидел мои атрибуты. А как же твои эмири? Спросила Алиса из любопытства. Гримм улыбнулся и махнул рукой. Огненный элементий быстро собрался и сложился в строки текста. Гримм. Промежуточный второй класс. Профессия. Адепт элементия. Специализация огня. Атрибуты тела. Сила 11, 18, телосложение 13, 20, ловкость 10, 8, дух 26, 29. Примечание. Атрибуты в скобках относятся к статистике после трансформации. Профессиональные навыки. Тело из пламени, превращение в пламенного демона. Навыки уровня ученика. Огненные стрелы, огненные змеи, горящая рука, магический огненный шар. Навыки первого класса. Магматический огненный шар, метеоритный дождь. Взрыв огненного ядра, огненная буря, огненная тюрьма. Навыки второго класса. Вулкан судного дня, алый огненный шторм, демоническая стена огня, падение метеора. По сравнению с профессиональными навыками Алисы, огненные заклинания Гримма были бесконечными. Будь то вспомогательный огненный поток, защитный лавовый щит или даже наступательный вулкан судного дня. Переполненный список навыков Гримма поразил Алису. Мэри, начинающий второй класс. Профессия. Адепт родословный, вампир. Атрибуты тела. Сила 13, телосложение 14, ловкость 26, дух 17. Профессиональные навыки. Подчинение. Навыки уровня ученика. Кровавый туман, кровавая пуля, трансформация в летучую мышь, регенерация, чувство крови. Навыки первого класса. Контракт крови, безумие крови, манипуляция кровью. Навыки второго класса. Коррозия кровавого тумана, кровавый коготь, кипящая кровь. По сравнению с Алисой, атрибуты Мэри были почти идеальными. На Земле она была бы супергероем, который мог бы сравниться с чудо-женщиной. Однако здесь, в мире адептов, Мэри была еще далеко не самой мощной боевой силой. Так называемые сильнейшие в этом мире относились только к адептам четвертого класса. Однако в глубине души Гримм очень хорошо знал, что даже силы четвертого класса, которые доминировали в мире адептов, были ничто по сравнению с великими адептами, которые вышли за пределы плоскости. Великие адепты, которые могли свободно путешествовать в пространстве за пределами, которые могли проходить через энергетические бури в поисках подходящих пространств для грабежа, были истинными силами адептов. По сравнению с ними, практикующие в мире адептов были сродни муравьям, прячущимся в гнезде. Если бы муравьи начали наглеть, великим адептам достаточно было одного пальца, чтобы раздавить их. Вот почему Гримм изо всех сил старался держаться в тени, даже после того, как перешел во второй класс. Он не хотел преждевременно попасть под наблюдение этих сверхсил. В противном случае, его судьба будет решена по их прихоти. Глава 712. Беллис прибыл на остров теней на полтора месяца позже своих товарищей. Когда корабль с громким стуком врезался в прибрежные рифы, в правом носу открылась огромная дыра. Раздался пронзительный звук корабля, скрежещущего о песок на дне моря. Из дыр хлынула морская вода. Корабль начал наклоняться. Беллис превратился в облако черного дыма и поднялся с палубы корабля, пересек сотню метров моря и тяжело приземлился на берег. Адепта жука окружили несколько дюжин мускулистых песчаных гигантов. «Назови свое имя, незваный гость!» Раздался сверху холодный голос. Беллис слегка приподнял голову. Его четыре зеленых глаза, два больших и два маленьких, уставились на странную ведьму, парящую на летающей метле в 20 метрах над ним. Возможно, потому что она почувствовала знакомый магический поток вокруг незваного гостя, патрулирующая бледная ведьма не отдала приказ атаковать. Биллис, адепт багряного клана. Мы пришли сюда с ведьмами судьбы. За несколько месяцев аура злобы и жестокости Биллиса только усилилась. Его тело, скрытое плащом, казалось больше, чем раньше. Биллис, парящая ведьма, достала смотровой кристалл и начала сканировать. Как и ожидалось, аура, которую она извлекла из Биллиса, соответствовала той, что хранилось в кристалле. Очень хорошо, ваша личность подтверждена. Вы можете войти на остров. Тем не менее, ведьма объявила о результатах осмотра, и ее тон изменился. Корабль, на котором вы прибыли, зарегистрирован на острове теней. Он защищен бледными ведьмами. Почему я не чувствую никаких следов жизни на корабле? Выброшенный на берег корабль накренился в сторону. Никто из членов экипажа не выпрыгнул. Если не считать глухих ударов волн, разбивающихся о корпус корабля, было пугающе тихо. Ну, знаете, путешествие сюда заняло слишком много времени. Я не могу полностью контролировать моих драгоценных детей, Биллис пожал плечами с оттенком смирения. Из его черной мантии выпала субстанция и быстро рассеялась на тысячи черных насекомых. Они нырнули обратно под его одежду. Ваше оправдание не принято, адепт. На лице бледной ведьмы появился след недовольства. Вы публично напали на местную организацию под защитой моих ведьм. Вы должны получить соответствующее наказание. 100 магических кристаллов. Мы вычтем 100 магических кристаллов из вашей прибыли в качестве наказания и предупреждения. 100, но это всего лишь 37 местных смертных. Они даже не были настоящими профессионалами. Почему так дорого? Вы недружелюбны к своим союзникам. Биллис сразу же начал недовольно ворчать. «Мужчина-адепт, если вы откажетесь принять наказание, у меня не будет выбора, кроме как изгнать вас с острова во имя бледных ведьм. Выбирайте, вы примете или отвергнете свое наказание», — настаивала бледная ведьма. «Ладно, я принимаю. Люди, которые остались охранять базу, осмеливаются так обращаться со своими союзниками. Я буду жаловаться ведьмам в вашем клане». У Биллиса не было выбора, кроме как принять свое наказание. Следуйте за ним внутрь, он приведет вас в центр острова. Кроме того, ваши спутники уже вернулись. Вы найдете их на 15-м этаже башни адепта. Сказав это, патрульная ведьма повернулась и ушла. Песчаные гиганты, окружавшие Биллиса, рухнули в песок. Остался один гигант. Вскоре после того, как он покинул пляж, песчаный гигант тоже развалился, и работа проводника Биллиса осталась теневому мастифу, скрывающемуся в тени. Они прошли через небольшое болото, где задача была передана Лышеру Хаоса. Это было странное магическое растение, напоминающее цветы людоеды. На его похожем на подсолнух диске было человеческое лицо, а из двухметрового стебля торчали две лозы. Конечности покрывала слизистая зеленая жидкость. Корни под ним делились на две нити, очень похожие на две ноги, как людей. Лышер ковылял по земле странной походкой. Эти растения были магическими творениями, которые любили выращивать адепты возле своих домов в качестве разведчиков или охранников. Они не только долго жили, но и могли питаться самостоятельно, не нуждаясь в ежедневном уходе адепта. Биллис внимательно изучил всех классических зверей вуду и магические растения из руководства адепта. Под руководством этих существ Биллис прошел через множество внешних областей и успешно вошел в центр острова. Биллис встретил своего мастера в комнате на 15-м этаже башни. Мастер, который бросил его на Гарон, огненный адепт второго класса Грим. Грим был взволнован, увидев, что Биллис успешно вернулся. Поприветствовав его, Грим бросил ему кристалл знаний. «Ты очень хорошо поработал. В награду за твою храбрость, этот кристалл знаний – твой. Это моя личная награда. Что касается части, которую получают все адепты клана, найди снежный лотос. Если у тебя нет никаких других дел, то отдохни. А меня ждет магический эксперимент». Грим не стал церемониться и исчез из комнаты во взрыве огня. В мире адептов, даже в пределах одного клана, не было близких отношений между людьми. Все зависело от материальной выгоды. Именно способность багряного клана дать им необходимые знания и преимущества, а также направлять их быстрый рост, заставили многих адептов добровольно подчиниться Гриму. Мерил была ученицей Грима и могла иметь какие-то личные чувства. Разговоры между адептами были холодными и прямыми. «Кристалл знаний!» В глазах Биллиса мелькнуло замешательство. Он взвесил кристалл в руках и бросил его в свой лотосообразный рот, прежде чем проглотить. «Хаэм, это были знания о ядах ведьмы Эндер. Он много раз пытался купить у нее эти вещи, но ему отказывали. Почему она так великодушно отдала все это? Но он быстро отбросил сомнения в сторону. С этой ядовитой магией в руках Биллис получил новое направление в создании и разведении насекомых. В будущем рой, которым он командовал, можно будет определенно точно назвать бедствием жуков. Биллис быстро вышел из комнаты грима, мечтая о будущем. Все его прошлые обиды на то, что его бросили, исчезли в одно мгновение после получения этого кристалла знаний, который стоил сотни тысяч магических кристаллов. Его единственной мыслью были методы сбора необходимых ядовитых ресурсов и поиск подходящих ритуальных предметов. Комната Снежного Лотоса была на седьмом этаже башни. Биллис узнал о том, что случилось с кланом за этот период, только после того, как нашел ее. Летающий корабль уничтожен, Эндор погибла в бою, а Алиса успешно перешла во второй класс. Все эти события до глубины души напугали Биллиса. По какой-то причине ему казалось, что его ситуация была не так и плоха. Два адепта первого класса дрогнули от страха, когда подумали об ужасе силы четвертого класса. Биллис успешно получил награду. Кристалл знаний, содержащий часть потусторонних знаний лесных эльфов. 20 тысяч магических кристаллов. 15 эльфийских рабов, первый класс. 3 магических снаряжения, первый класс. Сердце тысячелетнего дерева. Его нынешнее я возросло в силе до пика первого класса. Он должен подумать о продвижении во второй класс через 3-5 лет после возвращения в мир адептов. Мелкую награду он забрал у Снежного Лотоса, а рабов, экипировку и древесное сердце ему придется забрать из публичного хранилища башни. После, он направился на третий этаж. По сравнению с тишиной других этажей, это место было оживленным. Внутри были толпы людей, одежда и всевозможные виды существ, продукты, товары, а также множество табличек и магазинов. Биллис замер, не зная, куда идти. Глава 713. Может быть, дело в заметном черном одеянии Биллиса. К нему подбежал красивый темнокожий юноша и поклонился. «Господин адепт, куда вам нужно? Билл готов служить вам». Биллис посмотрел на юношу своими зелеными глазами и спросил на языке фаен со странным акцентом. «Откуда ты знаешь, что я адепт?» Не было ничего странного в том, что он подозревал. На оживленном рынке было много таких же людей, как он. Они прятались в одеждах или дорожных капюшонах, не показывая и следа своей кожи. Тот факт, что слабый местный смог распознать в нем адепта при таких обстоятельствах, явно превосходил ожидания Биллиса. Парень поклонился и объяснил: «Мой господин, мы, смертные, которым разрешили войти в башню, обязаны носить это». Биллис проследил за взглядом юноши и обнаружил странную брошь, приколотую к воротнику его рубашки. Биллис поднял глаза и увидел, что у всех на груди была такая же брошь. Когда он закрыл глаза, то смутно ощутил слабый магический поток, исходящий от броши. Так вот оно что. Эта мера безопасности была установлена для чужеземных смертных. «Я хочу пойти на рынок рабов бледных ведьм. Приведи меня туда. Прошу, милорд». Рынок рабов бледных ведьм располагался в самом видном месте третьего этажа. Площадь занимала половину всего этажа. Все рабы, пойманные ведьмами, были заключены в тюрьму, ожидая дня, когда будет открыт портал в мир адептов. Однако, учитывая билет, который требовался для прохождения через плоскостную дверь, не все рабы будут переведены. Из 400 эльфов, похищенных темными ведьмами из Гарн, было много стариков и детей. На самом деле, они составляли большой процент населения. Независимо от их силы, базовой ценой за прохождение через портал будет сотня магических кристаллов. И все же по рыночной цене мира адептов обычный эльф не будет стоить и 30 магических кристаллов. Между тем, цена на эльфов с уникальными талантами или тех, кто был бойцами, были в несколько раз больше. Таким образом, никто не захочет тратить такие суммы, чтобы транспортировать кучку убыточных товаров. Багряному клану удалось похитить в общей сложности 600 лесных эльфов за 6 месяцев их пребывания на Гарн. Если они привезут эльфов обратно в мир адептов, то не только не смогут компенсировать стоимость путешествия, но даже понесут убытки. Вот почему обычные эльфы и больные или нетрудоспособные эльфийские бойцы будут уничтожены и проданы туземцам Фаен через рынок рабов бледных ведьм. Только специально отобранные эльфы стоили инвестиций. В качестве награды от своего клана Биллис мог выбрать 15 эльфов из группы. Независимо от того, решит он их продать на аукционе или использовать в качестве экспериментального материала, вся прибыль принадлежала ему. Именно щедрость грима заставила адептов клана пойти на огромный риск, чтобы сражаться рядом с ним в другом мире. Биллис вошел в лавку, открытую бледными ведьмами, и первое, что он увидел, были старые деревянные клетки, расставленные вдоль каменной стены. В них сидели или даже лежали рабы. Деревянные клетки были невелики. Они были всего в 10 квадратных метров, но каждая из них была до краев заполнена рабами разных видов, рас и полов. Среди них были высокогорные дворфы, преуспевшие в горном деле и плавке, кобальды, искусные в рытье и прокладывании туннелей, агрымаги с двумя головами, достигавшие 5 метров в высоту, огненнохвастые львы с ярко-желтыми огнями на хвостах. Конечно, было очень много лесных эльфов. Биллиса окружила группа подростков. Они бегло говорили на языке адептов. Парня, который привел сюда Биллиса, оттолкнули в сторону. «Я здесь, чтобы забрать награды от моего клана». Вот, Биллис достал бронзовую пластину. Это пластина багряного клана. Их пленников держат в деревянных клетках от 25 до 41 в зоне 1. Луна, отведи его туда. Старая ведьма, читавшая книгу за деревянным столом, подняла глаза, чтобы взглянуть на Биллиса, прежде чем вернуться к своим делам. Девушка встала и сделала, как ей было сказано. Зона 1 располагалась в центре этого рынка. Здесь собралось огромное количество работорговцев и торговых представителей. Всюду звучали их споры и торги. Если бы на рынке не было запрещено драться, некоторые из самых пылких не сдержались бы. Надо признать, что война – лучший способ разбогатеть. У дворян континента Фаен было очень мало возможностей для получения уникальных продуктов из Гарн. Хотя флотилии работорговцев часто пробирались к Гарн, штормы моря, набеги морского народа и существование эльфийских патрулей затрудняли похищение эльфов. Количество похищенных эльфов было настолько незначительно, что их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Между тем, распутная человеческая знать была одержима экзотическими и красивыми лесными эльфами. Вот почему цена за лесных эльфов, будь то мужчины или женщины, всегда была непомерно высокой. Цена мощного агропромежуточного первого класса даже не сравнится с ценой прекрасного эльфа уровня ученика. Когда девушка подвела Биллиса к клеткам, на колонне он увидел эмблему багряного клана, гигантскую пылающую руку. В клетке было полно лесных эльфов, чьи глаза горели яростью. Среди них не было ни одного слабого. Все они были молодыми эльфами с прекрасными фигурами и красивыми лицами. На каждом было набито клеймо, отсекающее от них силу элементия. Эта слабость только усугубляла усталость эльфов. Появление Биллиса привлекло внимание торговцев, собравшихся возле клеток. Самые умные из них быстро отошли, когда увидели странную одежду Биллиса. Биллис обошел клетки и понял, что внутри не так уж много обычных эльфов. Там было 600 эльфийских воинов первого класса. Это настоящая потеря для эльфийского королевства. Эльфов второго класса он не увидел. Конечно, это вполне естественно. Таких ценных рабов не заключили бы в такую суровую среду. Они должны быть сосредоточены на объекте более высокого класса. Среди первоклассных эльфов были ловкие и татуированные танцоры-воины, а также гибкие и быстрые эльфийские лучники. Те, кто обладал особыми способностями, например, эльфийские заклинатели, друиды или повелители зверей, были специально отобраны и заключены вместе в соседнюю клетку. Биллис, вероятно, предпочел бы остаться на горе и медленно пожирать всех лесных эльфов. Ему не хватало личной силы, у него не было слишком мощных заклинаний. Его рой и насекомые солдаты были решающим фактором почти во все сражениях. Это позволяло ему сокрушать противников сильнее, чем он сам, изматывая их. Однако его насекомые были бесполезны для его личной силы. Таким образом, Биллис должен был найти баланс между улучшением своего роя и усилением способностей. Его величайшей и самой дикой мечтой было владеть богатой ресурсами материальной плоскостью и превратить всех существ внутри в свой рой. Когда это произойдет, он станет хозяином роя и тем, кто правит десятками тысяч плоскостей. Он будет великим адептом-жуком, почитаемым всеми адептами. К сожалению, он получил жестокий урок после того, как пережил несколько войн, и пока он первого класса, такая мечта останется просто мечтой. Вот почему ради своего будущего развития он отказался от 100-тысячной армии насекомых, которую так мучительно собирал на Гарн. Вместо этого Биллис решил вернуть часть элиты с собой в мир адептов. Теперь он должен решить, каких 15 эльфов он возьмет с собой. Обычные эльфийские бойцы могли быть использованы только для выведения роя насекомых. Только эльфы, которые также обладали силой элементия, могли быть использованы для выращивания насекомых солдат. Таким образом, Беллис уделил большую часть своего внимания эльфийским заклинателям и друидам. Пока он размышлял в нерешительности, глупый работорговец нашел в себе мужество подойти. «Милорд, не продадите нам своих эльфов, мы готовы приобрести их по высокой цене». Более того, глава работорговцев понизил голос, «Мы можем достать вам вещи, которые могут вас заинтересовать и что может меня заинтересовать». Беллис хихикнул своим хриплым голосом, «Какие вещи вы, смертные, могли бы мне дать? Милорд, это список нашего инвентаря на данный момент. Почему бы вам не взглянуть?» Глава осторожно достал древний пергамент. Беллис взглянул, и его жучье лицо под тенью капюшона не могло не выдать шока. «Хм, откуда у них это?» Глава 714. Кошмарный цветок был редким магическим растением. Ярко-красный цвет его лепестков и стебля часто заставлял невежественных людей высаживать его в своих домах или садах. Им и в голову не могло прийти, что они пригласили в свой дом смертоносный цветок. Кошмарный цветок медленно поглощал дух соседних форм жизни, вызывая умственную усталость у жертв. Если жертва была обычным человеком, она испытывала огромную усталость, а также кошмар за кошмаром. Поскольку поглощение духа было длительным процессом, осуществляемым через духовное силовое поле, большинство людей не замечали, кто виновник. Следовательно, те, кто сажал его в свои сады, всегда умирали от необъяснимых причин. Конечно, такое низкоуровневое магическое растение не могло причинить никакого вреда адептам. В конце концов, их чувствительные духи ощущали странное силовое поле, порожденное цветком. Как понял Беллис, кошмарные цветы, которые питались человеческими духами в течение 10 лет, могли быть использованы для приготовления специального зелья остроумия. Это зелье было второго класса даже в мире адептов. Оно непрерывно пополняло дух адептов в течение получаса. Трудность его продвижения определенно бы снизилась, если бы он мог потреблять это зелье во время своей попытки. Беллис не мог удержаться, чтобы не протянуть свою клешню насекомого и спросить, как выглядит этот цветок. «Опиши мне его». Работорговец сразу же влился в дело. Ему было наплевать на нечеловеческую руку Беллиса. Он начал описывать внешний вид цветка в мельчайших подробностях. Услышав описание, Беллис сразу же погрузился в глубокое раздумье. Честно говоря, когда он задавал этот вопрос, надежд он не возлагал. В конце концов, это плоскость Фаен, а не мир адептов. Названия цветов могут быть схожи, но есть вероятность, что это два совершенно разных растения. Однако, судя по описаниям этого человека, что цветы несчастья, растущие на плоскости Фаен, были редкими кошмарными цветами. Конечно, в плоскости Фен было много заклинателей, и таким образом они обнаружили уникальные характеристики этого растения. Тем не менее, алхимическая система Фаен была не так развита, как у адептов. У них не было эффективных методов извлечения духа из цветка. Вот почему кошмарные цветы, которые можно было легко продать за 6000 магических кристаллов, здесь считались лишь вспомогательным алхимическим материалом. Их базовая цена составляла примерно 200-300 магических кристаллов. Возможно, именно недостаток этого растения в сочетании с другим названием помешал бледным ведьмам обнаружить его. Иначе Беллису никогда бы так не повезло. Беллис немедленно оттащил главу работорговцев в угол и начал переговоры. Работорговец мог догадаться, что цветы несчастья были очень важны для этого адепта, но он не стал чрезмерно повышать цену из-за желания остаться в дружеских отношениях. После, Беллис передал свои права на 15 эльфийских рабов главному работорговцу, в то время как тот отдал 4 20-летних цветка несчастья. Единственное, что оставалось главному работорговцу, это выбрать рабов. Он четко определил, какие товары ему нужны, и быстро выбрал эльфийских рабов, которые ему нравились. Его выбор превзошел все ожидания Беллиса. Если бы выбирал Беллис, он бы выбрал тех, кто обладает высоким родством с Алиментием, и тех, кто обладает силой. А работорговец выбрал владельцев профессии первого класса. Они включали в себя все профессии – лучников, заклинателей и друидов. Более того, он не выбрал продвинутых эльфов первого класса. Вместо этого он выбрал несколько начинающих первых классов. Беллис несколько раз огляделся, прежде чем обнаружил удивительную истину. Эльфы, которых выбрал работорговец, возможно, не были самыми сильными, но у них были совершенные фигуры и красивые лица. Девушка взмахнула хрустальной палочкой и рассеяла защитные решетки вокруг деревянных клеток. Затем она отперла двери и выгнала выбранных эльфов. Эльфы внутри деревянных клеток немедленно начали ругаться и плакать, превращая место в хаотическую мешанину криков и воплей. Однако сложный механизм запечатывающих и ослабляющих заклинаний превратил некогда могущественных лесных эльфов в хрупких существ. Девушка была в лучшем случае обычным человеком, ее мышцы не развиты. Тем не менее, любой удар с ее стороны легко отбрасывал мастера-танцора меча на землю. Неописуемая печаль заполняла сердца эльфов, когда они видели, как их некогда непобедимые товарищи превращаются в беззащитных слабаков. Люди вокруг клеток не чувствовали и следа сочувствия. Вместо этого они смеялись, как будто наслаждаясь страданиями этих рабов. Беллис не ушел. Он повернулся, чтобы посмотреть на других работорговцев и представителей торгового союза. «Раз уж вы все здесь, почему бы вам не показать мне все хорошее, что у вас есть?» Они немедленно окружили адепта и достали тщательно подготовленные списки. И кто бы мог подумать, Беллис обнаружил два редких материала: повелитель с красной чешуей и вода ядовитого дракона. Первое – странное насекомое с твердой красной чешуей, а второе – ядовитое зелье. Хотя Беллис не мог подтвердить их эффект в краткосрочной перспективе, сбор для исследований будет иметь значительные преимущества для модификации насекомых. Эти редкие материалы ускользнули из сети из-за неправильной оценки бледных ведьм, или, возможно, из-за того, что им это было не нужно. Остальное время Беллис провел на рынке. Он не только с радостью отдал свою награду, но и потратил половину из 20 тысяч магических кристаллов, которые только что получил. Взамен он получил много цветов и трав, а также несколько насекомых и ядовитых жуков. Плоскостные войны были самым быстрым путем к богатству. Пока Беллис наслаждался поиском сокровищ другого мира, его хозяин Грим принял таинственного гостя. Честно говоря, Грим и представить себе не мог, что его посетит знакомое лицо. «Лорд Армс, не думал, что вы еще в Фаен?» Грим сидел в своей комнате, неторопливо наслаждаясь вином. Гость снял капюшон и открыл голову с длинными синими волосами. Они мерцали потрескивающим электричеством, которая в сочетании с его красивым лицом придавала ему устрашающий вид. Это был громовой дракон третьего класса. Его янтарные глаза метались из стороны в сторону, прежде чем он произнес похвалу. «Вы, адепты, действительно могущественные заклинатели, известные во всей мультивселенной. Построить таинственное и мощное магическое сооружение на земле другого мира. Неудивительно, что вы смогли отразить нападение туземцев». Грим не знал, плакать ему или смеяться над неловкой лестью дракона. «Лорд Армс, мы партнеры. Я помогу, если вам что-то нужно». Честно говоря, громовой дракон третьего класса очень рисковал, маскируясь и посещая Грима. «Где это?» «Это башня адепта, охраняемая ведьмой четвертого класса. Даже с мощью громового дракона третьего класса, он будет захвачен за пару минут, если привлечет внимание этой ведьмы. Вот почему он никогда не осмелился бы сделать ни шага в эту башню, если бы не его вера в Грима. Грим ничего ему не сделал, даже когда он был полностью запечатан. Тем не менее, дракону третьего класса было неописуемо сложно просить помощи у адепта второго. Я слышал, что через 2 недели вы откроете плоскостную дверь и вернетесь в мир адептов. Это была простая фраза, но Армс заикался и бормотал. Грим понял, что он пытался сказать. «Да, дверь откроется еще через 14 дней. Мой господин хочет последовать за нами в мир адептов». Грим был потрясен. «В день открытия двери ведьмы будут наиболее бдительны. Неважно, насколько хороша была трансформация Армса, он не сможет прокрасться. Более того, громовой дракон третьего класса был вызван сюда из Лэнса посредством призыва по контракту. Все, что ему нужно было сделать, чтобы вернуться, это позаимствовать силу контракта. Зачем ему понадобилось использовать мир адептов в качестве транзитного пункта? Не беспокойтесь, милорд. Если вы хотите отправиться в Лэнс через наш мир, я мог бы что-нибудь придумать, а если я не один? Что? 11 драконов. Можешь придумать способ помочь мне вернуть их в Лэнс? Глава 715. После нескольких вопросов Грим, наконец, выяснил причину, по которой громовой дракон остается на Фаен. Армс ворвался в утес дракона и нагло похитил 11 могущественных драконов из племени лесных драконов. Это заставило уголки рта Грима немного приподняться. Его лицевые мышцы сводило спазмом от попыток сдержать смех. Он не думал, что одно его случайное действие так повлияет на эльфов. Грим возрадовался, особенно после той бойни со святым мечом. Теперь ситуация была очевидна. Громовой дракон похитил 11 драконов различных классов, но у него не было возможности перевести их в Лэнс. Самому Армсу было легко вернуться, но он не мог взять с собой 11 драконов. Не имея другого выбора, Армсу оставалось обратиться к единственному адепту второго класса, которого он знал. 11 драконов, один из которых был третьего класса, трое, второго и семеро, первого. Подумать только, что именно он предоставил эту стаю драконов Армсу. Грим испытывал сильное внутреннее смятение. «Я могу согласиться на эту просьбу, лорд Армс», — раздался женский голос. «Мы можем гарантировать, что вы и ваши подчиненные драконы благополучно переправятся в Лэнс. Однако связанные с этим расходы». Глаза Армса расширились, когда он увидел внезапно появившуюся Алису. «Второй класс? Даже ты уже второго класса?» Драконы и адепты были совершенно разными существами. Драконы долго жили, имели мощную индивидуальную силу и завидное наследие. Для них 100 лет были слишком коротки. Однако для большинства других существ это вся их жизнь. Драконы очень редко дружили с людьми, не потому, что не желали этого, а потому, что в этом не было необходимости. Честно говоря, любой человек, который мог достичь уровня столь же мощного, как дракон, обычно был уже на закате своей жизни. Заводить таких друзей было бессмысленно. Пока дракон дремлет, его друг может давно скончаться. Адепты достаточно сильны, но они также унаследовали большую часть слабости и недостатков человечества. Даже адепты четвертого класса не могли жить дольше драконов. Возможно, именно их короткая жизнь заставляла адептов взрослеть и расти с поразительной скоростью. Когда они в последний раз встречались, а это 2 месяца назад, Алиса была умирающим человеком, чья жизненная сила уже угасала. И все же, когда они встретились снова, она уже продвинулась во второй класс. Более того, по какой-то неведомой причине Армс испытывал смутное чувство неловкости каждый раз, когда его взгляд падал на юное тело и внешность Алисы. Казалось, что-то внутри ее стройного и хрупкого тела требовало уважения, даже от него. «Ты поглотила псевдоартефакт», — выпалил Армс, не задумываясь. Зеленый дракон второго класса Ахгу тоже стал его подчиненным. Армс получил некоторое представление о том, что делали Грим и Алиса последние несколько месяцев. Еще нет, лишь часть в этот момент один только вид ее милой улыбки поднимет настроение любому, кто будет рядом, не говоря уже о том, чтобы мысленно общаться с ней. Обычный человек не заметил бы это изменение. Они и понятия не имели бы, что их разум уже находится под ее контролем. Только сила третьего класса, как Армс, могла ощутить то странное чувство близости, которое сопровождало каждое слово, действие и движение Алисы. Родство с существами. Армс немного нахмурился. Дух, который излучала Алиса, каким-то образом приобрел след силы родства с существами. Только силы третьего класса могли противостоять такой способности. Слабые формы жизни, чей дух был намного ниже его, неосознанно будут относиться к Алисе как к одной из своих. Те, кто не мог сопротивляться силе родства Алисы, никогда бы не напали на нее по собственной воле. Это довольно приличный способ самообороны. Тем не менее, даже если бы Алиса снова продвинулась, она все еще была хрупкой ведьмой, которая не сможет выдержать ни одного удара громового дракона третьего класса. Армс быстро вырвался из лап Алисы и напомнил себе о теме, которую они обсуждали. «У тебя есть способ переместить 11 драконов в Лэнс? Скажи, сколько это будет стоить?» «Как вы знаете, проход через плоскостную дверь означает неизбежное столкновение с ведьмами четвертого класса. Поэтому мне нужно приложить дополнительные усилия, чтобы помочь скрыть ауру драконов. Я снижу цену за эту услугу и попрошу только 200 тысяч магических кристаллов». 200 тысяч магических кристаллов? Совсем немного. Честно говоря, это была самая сложная часть контрабандной операции. Уникальный запах и аура элементия драконов не смогли бы ускользнуть от духовных чувств ведьм, даже с десятками километров между ними. Не говоря уже о том, что большинство из 11 драконов были первого класса. У них не было силы, необходимой, чтобы скрыть свою ауру. Прежде чем Армс согласился на предложение, Алиса произнесла еще одну фразу. «Из-за прохождения через плоскостную дверь, 10 тысяч магических кристаллов за каждого дракона первого класса, 20 тысяч за каждого второго класса и 50 тысяч за третий класс. Так дорого? Ну, ладно, не проблема, к сожалению, Алиса еще не закончила. Та же цена за телепортацию из штаб-квартиры Союза ведьм в Башню Судьбы. В этот момент Армс не смог удержать и натянутой улыбки. И опять та же цена за телепортацию из башни судьбы в Лэнс. На этот раз Армс позеленел. Его узкие зрачки наполнились гневом унижения. Все эти телепортационные сборы приближались к миллиону магических кристаллов. Даже если Армс был повелителем драконов, ему было бы трудно заплатить такую огромную сумму. Однако, учитывая финансовое положение лорда Армса, мы можем принять оплату частями, залогом или другими предметами. Конечно, если лорд Армс готов присоединиться к багряному клану, расходы можно будет сократить вдвое. Алиса смотрела на Армса с широкой улыбкой на лице, сладкой как у ангела. Тем не менее, Армс ясно видел за ее спиной пару дьявольских крыльев. «Я никогда не склоню голову перед слабаком. Такова неизменная воля нас, драконов. Ну, поскольку вы и ваши подчиненные не являетесь членами нашего клана, вы не можете воспользоваться привилегией сократить расходы вдвое. Учитывая это, великий лорд Армс, интересно, как вы собираетесь платить нам?» Впервые за последние 2 месяца он не мог не сожалеть о том, сколько драконов он похитил. Если бы за них решило последовать меньше драконов, то финансовое давление, с которым он столкнулся, было бы немного меньше. Миллион магических кристаллов. Это был миллион магических кристаллов. Если бы у него был миллион магических кристаллов, зачем бы ему понадобилось тратить столько времени и сил, чтобы бежать в другой мир, чтобы грабить этих тупых гоблинов? Последние 2 месяца он скитался по плоскости Фаен вместе с милым изумрудным драконом, словно они были на медовом месяце, наслаждаясь обожанием и восхищением своих подчиненных. Однако в этот момент ему оставалось только сожалеть. С привычками накопления драконов, он заплатит, если займет у самки дракона. Когда он подумал о застенчивом выражении лица Иритины, преисполненном восхищения, Армс заколебался. Эгоистичная и похотливая натура драконов была известна во всем мире. Он поставил себя на место Иритины. Если бы он был Иритиной, Армс пришел бы в ярость в тот момент, когда понял, что дракон, который ему нравится, положил глаз на его сокровище. Нет, он не может так поступить. Как насчет того, чтобы заставить других подчиненных заплатить за их телепортацию? Если он это сделает, то драконы, которых ему удалось привлечь на свою сторону, скорее всего, немедленно покинут его. Это проблема. Ранее гордый и пугающий Армс мгновенно превратился в разочаровавшегося подростка, неспособного принять решение. «Лорд Армс, мы можем принять другие сокровища в качестве оплаты. Мечтайте, злодей. Даже не думайте о том, чтобы заполучить мое сокровище. Тогда, лорд Армс, у меня есть другой план. Оплата вкладом. Вы готовы его выслушать?» В этот момент Грим отчетливо почувствовал густой запах заговора в сладко улыбающейся Алисе. Хаем, Армс в беде. Глава 716. Настал день открытия плоскостной двери. Спустя 8 долгих месяцев резни в другом мире, северные ведьмы вернулись на остров Теней. Те, кто еще не вернулся за это время, скорее всего, никогда больше не вернутся. За все нужно платить. У каждой ветви были жертвы. Темные ведьмы потеряли 2 ведьм, ведьмы смерти – 1, и ведьмы холодной зимы – 1. Если подсчитать все потери, то большинство из них понесли 1 или 2 потери, не считая ведьм судьбы. Однако не они понесли самые существенные потери. Фальшивые ведьмы, которые решили отправиться в Океаническую империю, были полностью уничтожены, за исключением ведьмы 3-го класса. Тем не менее, она не казалась особо печальной. Вполне вероятно, что они выполнили свою миссию. Хотя все ведьмы понесли потери, их добыча была щедрой. Сундуки с редкими сокровищами, клетка за клеткой потусторонних магических зверей, ряды рабов, кошельки или кольца хранения. Смерть их товарищей, возможно, была печальной, но выжившие ведьмы были закалены пламенем войны и преуспели в сборе большого количества ресурсов. Именно такой метод основных организаций адептов позволял фильтровать слабых и выбирать только элиту. Конечно, ветви ведьм не могли объявить о своих истинных наградах. Они были очень осторожны. Ведьмы холодной зимы, бледные ведьмы, ведьмы смерти, ведьмы агонии и ведьмы обмана решили вторгнуться в человеческие королевства. Таким образом, рабы и магические звери, которых они привезли, охватывали почти все известные виды на континенте Фаен. Тем временем темные ведьмы и ведьмы судьбы отправились в эльфийское королевство. Следовательно, их рабами были лесные эльфы и природные магические звери различных классов. В частности, темные ведьмы, по какой-то причине, привели более 400 лесных эльфов. Среди них были даже дети и старики. Оказалось, что это целое племя эльфов. Перенесение стольких эльфийских рабов в мир адептов обойдется им в несколько миллионов магических кристаллов. Такой разброс средств шокировал всех ведьм. Они гадали о причинах действий темных ведьм. Для сравнения, ведьмы судьбы потеряли половину своего числа только ради того, чтобы их лидер продвинулся из первого класса во второй. Казалось, что их поездка не стоила того. Однако, учитывая, что ветвь ведьм судьбы только недавно была воскрешена, и что Алиса была единственным человеком, несущим все их надежды, принятие такого решения больше не казалось таким уж странным. Их трофеи были скудноваты. 50 тщательно отобранных эльфийских рабов и 3 дюжины природных магических зверей. И, подумать только, они привели дюжину вонючих трехголовых ящеролюдей. Трехголовых ящеролюдей в мире адептов было не так много, но они существовали. Если хорошенько поискать в черном лесу, можно поймать пару таких. Тем не менее, ведьмы судьбы были готовы пустить непомерную сумму за телепортацию этих монстров начального первого класса. Однако все это несущественные детали. Всеобщее внимание больше всего привлекала единственная спасшаяся фальшивая ведьма. С ней не было ни трофеев, ни пленников. Это было максимально неловко. Несколько ведьм третьего класса, которые возглавляли свои фракции, сразу подошли к ней. К сожалению, как бы они ни пытались что-то вытянуть из нее, они не могли понять, какова была цель миссии фальшивой ведьмы. Пока ведьмы болтали, башня адепта начала дрожать. На площадь проецировался ослепительный белый свет, когда воздух разорвал пространственный разлом. Массив, скрытый под площадью телепортации, начал функционировать, и световой массив, сформированный из чистой магической энергии, медленно материализовался, вращаясь вокруг разлома. По обе стороны разлома появились 2 гиганта. Они издали дикий рев и потянули за края пролома. Раздался треск, и как только разлом достиг 30 метров в ширину, 2 гиганта превратились в 2 золотые двери. Быстрее. Плоть облачного гиганта не так-то просто найти. Дверь хватит на 15 минут, пока бледная ведьма подгоняла других. Те, кто закончил свои подсчеты и заплатил за телепортацию, начали двигаться. Люди и животные, запертые в металлических клетках, мгновенно исчезали, когда касались мерцающей плоскостной двери. Крики и вопли заключенных стали громче. Возможно, они поняли, что, как только они пройдут через эту дверь, их ждет совершенно чужой мир. Они больше никогда не увидят своих близких. Мир адептов, Вернинг, совет ведьм. Явление, вызванное толчками в плоскостном пространстве, еще не исчезло. В зале телепортации открылся портал. Каждый раз, когда он дрожал, оттуда вылетало существо. Пленники и магические звери, которые никогда не испытывали межплоскостной телепортации, беспомощно лежали в клетках. Было ясно, что они переносят давление со стороны законов мира адептов. Слабые люди судорожно дышали. Каждый вдох был таким же трудным, как битва жизни и смерти. И наоборот, каждая ведьма и адепт, которые входили в дверь, становились еще более энергичными. Это было похоже на теплые объятия матери. Обычное явление для адептов, возвращающихся из другого мира. В конце концов, мир адептов – это место происхождения их души. Только здесь они могли полностью раскрыть свои силы. Скорее, скорее, возьмите заключенных. Эти эльфы слишком слабы. Если мы ничего не сделаем, большинство из них умрут. По приказу ведьмы в зал ворвались звери Вуду. Они помогли ведьмам вынести добычу и рабов из комнаты. Алиса, одетая в свою пурпурную мантию, вытянула руки и остановила ведьм и зверей Вуду. «Нам не нужна помощь с добычей. Скажите своему начальству, чтобы открыли массив телепортации. Мы хотим немедленно вернуться в башню судьбы». Ведьмы были сбиты с толку. «Что? Телепортироваться в башню судьбы?» Алиса сошла с ума. Неважно, сколько трофеев и рабов она привела. Нанять наемника и отправиться в башню судьбы по суше будет стоить не больше нескольких тысяч магических кристаллов. Однако телепортация обойдется в сотни тысяч магических кристаллов. Вперед вышла одна ведьма. «Откройте массив телепортации. Мне нужно немедленно вернуться в нашу штаб-квартиру». Ведьмы оглянулись. Это была единственная выжившая фальшивая ведьма. С этими двумя ветвями было нечто странное. У клана Сидентери, ответственного за управление Вернинг, не было причин отказывать. Вскоре, как только другие ведьмы покинули зал телепортации, система телепортации снова заработала. «Быстрее, уберите их из комнаты». По приказу Софии и Снежного Лотоса ученицы ведьм, которые заранее получили известие об их возвращении, быстро двинулись вперед. Они либо использовали левитацию, либо приказывали зверям Вуду поднимать сундуки с добычей. Они перевезли только треть добычи и пленников. Оставшиеся сундуки и клетки были помещены в систему телепортации вместе с клеткой, полной трехголовых ящеролюдей. Ведьмы судьбы потеряли довольно много сил. Нам может понадобиться много времени, чтобы все урегулировать. Я оставлю все это вам. Алиса стояла за пределами телепортационной системы. Она махнула рукой Гриму. Удачи тебе, Вленс. Затем поднялся белый свет и окутал массив. Позже, в массиве ничего не осталось. Лэнс, металлическая крепость. На платформе телепортации появилось несколько силуэтов. Армс, превратившийся в трехголовую ящерицу, вырвался из иллюзии, когда почувствовал знакомую ауру своей плоскости. Он проломился сквозь деревянную клетку и застонал. Остальные драконы последовали его примеру. Они громко ревели, возвращаясь к своим первоначальным формам. Ранее просторная телепортационная платформа была занята дюжиной свирепых драконов. Глава 717. «Добро пожаловать, мой мастер!» Раздался голос. «Что за драконы? Ваши рабы? Хватит, Газлоу! Поговорим об этом позже. Начнем с отчета о ситуации в Лэнс с тех пор, как я ушел». Грим поспешно перебил мозгового монстра и сменил тему. «Ну, здесь все не слишком гладко». Мозговой монстр Газлоу заикался при каждом слове. Прежде чем Грим успел продолжить разговор, он почувствовал, как задрожал пол. Сквозь толстые каменные и металлические стены проник рев дракона. Дракон атакует металлическую крепость. Грим снова нахмурился. «Мастер, с тех пор, как вы покинули металлическую крепость, драконы атакуют, как сумасшедшие. Они приходят каждые 2-3 дня стаями из 6 или 7 драконов. Их уровень варьируется от 1 до 3 класса. Похоже, они полны решимости покончить с нами». Было ясно, что за последние несколько дней ему пришлось нелегко. «Спроецируя изображение снаружи», — попросил Грим. Безопасность металлической крепости, несомненно, была его самой важной заботой. Платформа поднялась, белый кристалл, встроенный в нее, проецировал гигантский световой экран, который прекрасно отображал ситуацию за пределами крепости. Изображение давалось с вершины горы примерно в 5 километрах. Там летали 7 драконов. Время от времени один из них складывал крылья и нырял против десятков энергетических лучей, чтобы выпустить дыхание драконьего огня на стены. Жар был настолько сильным, что камни таяли. Части каменной стены, мимо которых проносился драконий огонь, начали капать на землю, открывая темно-золотистую металлическую стену внизу. Металлическая крепость, управляемая Газлоу, естественно, отвечала на это буйство. В сторону дракона заградительным огнем полетели энергетические лучи. Даже твердая чешуя и отличная магическая стойкость драконов не могли выдержать магических атак такой интенсивности. Дракон успел один раз выдохнуть, прежде чем его тело пробили до дыр. Дракон поморщился от боли. Он взмахнул крыльями и поднялся в небо, пытаясь вырваться из радиуса действия энергетических лучей. Грим внутренне вздохнул. Любое другое магическое существо превратилось бы в нанизанное на вертел мясо от дождя энергетических лучей, которые измерялись в 210 очков силы. Наверное, это был дракон первого класса. Подумать только, что даже такой дракон может пережить залп из пушек. То, что беспокоило Грима, произошло прежде, чем он успел закончить свою мысль. Дракон второго класса зарычал при виде раненого товарища. Он подлетел к ближайшей горе и поднял когтями валун. Затем он взлетел так высоко, как только мог, прежде чем сложить крылья и нырнуть вниз. Видя, что ситуация ухудшается, дюжина черных стволов тут же снова выдвинулась из крепости. Дракон второго класса использовал свое дыхание, чтобы очистить путь, нейтрализуя большую часть энергетических лучей. Оставшиеся пули попали в его сверкающую чешую, и хотя им удалось оставить несколько ран, они никак не могли угрожать жизни дракона. Он использовал свою превосходную технику полета, чтобы ускориться и ударить крепость валуном.